Учение святителя Игнатия Брянчанинова в неделю о расслабленном, четвертую по Пасхе. О наказаниях Божиих. «Се здрав был еси, к тому не согрешай, да не горшите, что будет». Такое завещание дал Господь исцеленному им расслабленному, как мы слышали сегодня в Евангелии. Грех – причина всех скорбей человека и во времени, и в вечности. Скорби составляют как бы естественное последствие – естественную принадлежность греха, подобно тому, как страдания, производимые телесными недугами, составляют неизбежную принадлежность этих недугов, свойственное им действие. Грех в обширном смысле слова, иначе падение человека или вечная смерть его, объемлет всех человеков без исключения. Некоторые грехи составляют печальное достояние целых обществ человеческих. Наконец, каждый человек имеет свои отдельные страсти, свои особенные согрешения, принадлежащие исключительно ему. Грех во всех этих различных видах служит началом всех скорбей и бедствий, которым подвергается вообще человечество, подвергается человеческое общество, подвергается каждый человек в частности. Три казни определены правосудием Божиим всему человечеству за согрешение всего человечества. Две из них уже совершились. Одна должна свершиться. Первой казнью была вечная смерть, которой подверглось все человечество в корне своем, в праотцах, за прислушание Бога в раю. Второй казнью был всемирный потоп за допущенное человечеством преобладание плоти над духом, за низведение человечества к жизни и достоинству бессловесных. Последней казнью должно быть разрушение и кончины этого видимого мира за отступление от Искупителя, за окончательное уклонение человека в общение с ангелами отверженными. Нередко особенный род греха объемлет целое общество человеческое и навлекает на них казнь Божию. Так жители Содома были пожжены огнем, не спадшим с неба, за преступное угождение плоти. Так израильтяне были не раз предаваемы иноплеменникам, за уклонение в идолопоклонство. Так камня ни о камне не осталось в великолепном Иерусалиме, построенном из чудных камней, а жители его погибли от меча римлян за отвержение Спасителя и богоубийство. Святые отцы утверждают, что до искупления все человеки были обладаемы грехом, творили волю греха и против желания своего. По искуплении рода человеческого Богу человеком, уверовавшие во Христа и обновленные святым крещением, уже не насилуются грехом, но имеют свободу. Свободу или противиться греху, или последовать внушениям его. Произвольно покоряющиеся греху опять теряют свободу и подпадают насильственному преобладанию греха. Те, которые под руководством Слова Божия ведут брань с грехом, противятся ему, одерживают в свое время полную победу над греховностью. Победа над собственной греховностью есть вместе и победа над вечной смертью. Одержавший ее удобно может уклониться от общественного греховного увлечения. Это мы видим на святых мучениках. Победив грех в себе, они противостали заблуждению народному, обличили его и не остановились запечатлеть святое свидетельство кровью. Вовлеченный и ослепленный собственным грехом не может не увлечься общественным греховным настроением. Он не усмотрит его с ясностью, не поймет его как должно, не отречется от него с самоотвержением, принадлежа к нему сердцем. Сущность подвига против греха, подвига, которым обязан подвязаться каждый христианин, заключается в борьбе против греха, в расторжении дружбы с ним, в побеждении его в самой душе, в уме и сердце, которым не может не сочувствовать тело. Вечная смерть, говорит преподобный Макарий Великий, находится сокровенную внутри сердца, ею человек мертв, будучи по внешности жив. Кто в тайне сердца перешел от смерти к жизни, тот будет жив вовеки и уже не умрет никогда. Хотя тела таковых и разлучаются на некоторое время от душ, но они освященные и восстанут со славою. По этой причине смерть святых и называем сном. Святые все без исключения, несмотря на то, что победили вечную смерть и раскрыли в себе вечную жизнь еще во время этой временной жизни, подвергались многим и тяжким скорбям и искушениям. Отчего это? Свойственно грешникам привлекать на себя наказание Божие? По какой же причине жезл Божий не минует избранных Божиих, поражает их ударами? разрешается этот вопрос по наставлению Священного Писания и святых отцов следующим образом. Хотя греховность и побеждена в праведных человеках, хотя вечная смерть уничтожена присутствием в них Святаго Духа, но им не предоставлена неизменяемость в добре на всем протяжении земного странствования. Не отнята и у них свобода в избрании добра и зла. Неизменяемость в добре – принадлежность будущего века. Земная жизнь до последнего часа ее – поприще подвигов произвольных и невольных. «Умерщвляю тело мое и порабощаю», – говорит великий Павел, – «да никако иным проповедуя, сам не ключим буду». Апостол говорит это о том освященном божественной благодатью теле, которому не сделал никакого вреда злейший яд ехидны, теле, которого одежды производили исцеление. И такое тело нуждалось в порабощении и умерщвлении, чтобы умерщвленные его страсти не ожили и вечная смерть не воскресла. Доколе христианин, хотя бы он был сосудом Святаго Духа, странствует на земле, дотоле вечная смерть может воскреснуть в нем, греховность может снова объять и тело, и душу. Но и одного собственного подвига недостаточно для служителей Божиих к укрощению падения, гнездящегося в естестве, постоянно стремящегося восстановить свое владычество. Им нужна помощь от Бога. Вспомоществует им Бог своей благодатью и жезлом наказания отеческого, соразмерно благодати каждого. Самое чистое естество человеческое имеет в себе нечто гордое, замечает преподобный Макарий Великий. Вот причина, по которой рабы Божии подвергают себя произвольным лишениям и скорбям. И вместе подвергаются различным скорбям и искушениям по попущению промысла Божия, вспомоществующего скорбями подвигу рабов Божиих, охраняющего скорбями подвиг их от растления грехом. Путь земной жизни для всех святых был путем многотрудным, тернистым, исполненным лишений, обстановленным бесчисленными напастями. С покорностью Богу, с благодарением, словословием Бога истинные служители Божии принимали попускаемые им промыслом Божиим скорби. Они благоволили, как выразился святый апостол Павел, о скорбях своих. Находили их полезными, нужными, необходимыми для себя. Попущение их признавали правильным и благодетельным. Стремление воли своей они присоединили к действию воли Божией. В точном смысле благоволили к наказаниям и вразумлениям, неспосылаемым от Бога. Из такого сердечного залога, из такого образа мысли взирали святые на постигавшие их напасти. Духовное утешение и радование, обновление души ощущениями будущего века, были последствием настроения, внушаемого смиренно мудрием. Что скажем мы, грешные, о встречающихся с нами скорбях? Какая, во-первых, начальная причина их? Начальная причина страданий человеческих, как мы видели, грех. И очень правильно поступит всякий грешник, если при постигших его печалях немедленно обратит мысленные взоры к грехам своим, сознается в грехах, обвинит грехи свои, обвинит себя за грехи свои, признает скорбь праведным наказанием Божиим. Есть и другая причина скорбей – это милосердие Божие к немощному человечеству. Попуская грешникам скорби, Бог возбуждает их к тому, чтобы они опомнились, чтобы остановились среди неудержимого увлечения своего, вспомнили о вечности, о своих отношениях к ней, вспомнили о Боге, о своих обязанностях к Нему. Скорби, попускаемые грешникам, служат признаком, что эти грешники еще не забыты, не отвержены Богом, что усматривается в них способность к покаянию, исправлению и спасению. Претерпевающие должным образом попускаемые им от Бога искушения приближаются к Богу, стяжевает дерзновение к Нему, усваивается Ему, как свидетельствует апостол, «Аще наказание терпите, якоже сыновом обретается вам Бог». Бог исполняет духовными благами терпящего скорбь в смирении духа. Внимает его умиленной молитве. Часто отвращает бич и жезл наказания, если он не нужен для большего духовного преуспеяния. Это совершилось над исцеленным расслабленным, лежавшим 38 лет в притворе Соломоновом, между множеством других больных, которые ожидали, подобно расслабленному, цельбоносного возмущения воды рукою ангельской. Какое страдальческое положение, вынужденное болезнью и нищетой! Очевидно, пораженные недугом не имели других средств к врачеванию, и потому решались на продолжительное ожидание чуда, совершавшегося однажды в год, подававшего верное и полное исцеление от всякой болезни, но лишь одному больному. Болезнь расслабленного была наказанием за грехи, что явствует из наставления, данного Господом исцеленному. «Се здрав был еси, к тому не согрешай, да не горше те, что будет». Господь, давший завещание исцеленному расслабленному, чтобы он не впадал снова в те согрешения, за которые наказан болезнью, дал такое же завещание грешнице, которой он простил грехи ее. «Иди, — сказал Спаситель мира, присужденный земными праведниками на побиение камнями, — и отсели к тому не согрешай». Исцеление души и исцеление тела дается милосердным Господом при условии, при одинаковом условии. Грех жены был грех смертный. Очевидно, что и грех расслабленного принадлежал к разряду грехов смертных. Эти-то грехи призывают наиболее казнь Божию. Для погрязшего в пропасти смертных грехов нужна особенная помощь Божия. И является эта помощь явно в наказании, а тайно в призвании к покаянию. Призывается человек к покаянию или посылаемой ему болезнью, как случилось с расслабленным, или попускаемым гонением от человеков, что постигло Давида, или каким-либо другим образом. В каком бы виде ни явилось наказание Божие, должно принимать его со смирением и немедленно стремиться к удовлетворению той божественной цели, с которой посылается наказание. Прибегать к врачеству покаяния, вложив в душе своей завет воздержания от того греха, за который карает нас рука Господня. С верностью укажется нам этот грех совестью нашей. Прощение греха и избавление от скорби, которой наказуемся за грех, даруется нам от Бога единственно при условии оставления греха, пагубного для нас и мерзостного пред Богом. Возвращение ко греху, навлекшему на нас гнев Божий, уврачеванным и прощенным Богом, служит причиной величайших бедствий, бедствий преимущественно вечных, загробных. 38 лет томился расслабленный в недуге за грех свой. Наказание значительное, но Господом извещается еще большее наказание за возвращение ко греху. Что это за наказание, более тяжкое, нежели болезнь, державшая больного в течение целой жизни на одре среди всех лишений? Ничто иное, как вечная мука в аде, ожидающая всех некающихся и неисправимых грешников. Аминь. Вы слушали поучение святителя Игнатия Брянчанинова «В неделю о расслабленном», о наказаниях Божиих.